Глава 35. Абракс Масуд начинал навязывать нашим людям свою волю. Разум у каждого человека свой, так что даже для старшего тирана то была поразительная демонстрация силы. Он распределял внимание на тысячу сторон одновременно. Луки на городских стенах опустились, а глаза защитников остекленели. Сейчас он заберет их, обратит против богов Ситариса, заставит штурмовать подземелья, где скован цепями бог-зверь Скарабусов. Маг своей волей обрекал мир на гибель, и проклятая королева даже убедила его, что это его собственная идея. Гордыня тирана стала его цепями, и от них ему никогда не избавиться, если только не признает, что был неправ на протяжении целой тысячи лет. Если я что-то знаю о магах, так это то, что, становясь сильнее и старше, мы одновременно становимся все заносчивее. В последний миг никто не меняется. Во мне гудела магия, жаркая и тяжелая, как поцелуй пьяницы. Хотя надо соблюдать осторожность как можно дольше, не бросаться в атаку, как бешеный бык. Мы укрылись за огромными змеиными кольцами расчленителя. Я постарался защитить от щупалец Абракс Масуда сознание Лайлы, Эвы и собственное. Если он найдет меня слишком рано, то ударит со всей силы, как молотом, и размажет в кашу. Расчленитель, будто нетерпеливый ребенок, топтался и ерзал, пока я поджидал врага. Видимо, раваки не приспособлены к ожиданию и обороне. Его душила ненависть к двум своим порабощенным потомкам. Демон ни на что не будет обращать внимания, пока не уничтожит их. Армия людей приближалась к городским воротам, а впереди неслась свора воющих демонов с неуклюжими, зубастыми и когтистыми плотскими монстрами на флангах и парой могучих раваков во главе. Когда расстояние сократилось до тысячи шагов, я открыл деревянную шкатулку, достал зачарованные камни и сунул в карманы плаща, чтобы были под рукой. 900 шагов. Усиленным магией и зрением Эва рассмотрела в задних рядах фигуру в синей мантии. 800 шагов. С городских стен выстрелила баллиста на самое дальнее расстояние. Равак, который был целью к моменту удара, уже прошел дальше. Болт пробил небольшую брешь в стене щитов Скалгрима, и двух-трех человек пронзил кусок дерева длиною с мою ногу. Однако наступление не замедлилось, а брешь быстро заполнилась. Когда старшему магу-тирану с его ордой оставалось всего 500 шагов до стены, выстрелила только горстка баллист. Остальные стрелки заторможенно стояли, не двигаясь с места. Болты поражали скопление чешуйчатых демонов и воинов Скалгрима, били по искореженным тушам, созданных Скарабусом монстров, убивали одних, но лишь замедляли других. Бойцы гибли десятками, но удары баллист даже не задевали тирана. Все болты вблизи него сгорали дотла прямо в воздухе. Выстрелы стали реже, а потом совсем прекратились, и по городу пронесся стон отчаяния. Абракс Масуд овладел разумом защитников стены. Будь он проклят, и жук, на котором он едет, тоже. Здесь мой дом. Я нанес ответный удар, освободил людей на стенах, сколько сумел, и наполнил их головы неповиновением. Гнев вырвался на свободу, все они его чувствовали. Этот всепоглощающий гнев помогал им укрепить волю. Луки снова поднялись, и болты из баллист опять полетели во вражеских монстров. Я чувствовал, что тиран меня ищет, напряжение нарастало, мы свирепо обменивались ударами в невидимом поединке. Если он сосредоточит все силы на мне, я вряд ли продержусь долго. Но не отвлекай я его, и городские ворота распахнутся руками лишенных рассудка. Я играл с огнем. Орда неслась прямо к городу. Со стен хлестали болты, стрелы и удары сверкающих молний, и в куче демонов разрывались огненные шары. Терпение расчленителя иссякло. «Дерись со мной, Скарабус, я с тобой покончу!» Он рванулся вперед навстречу двум зараженным равакам, в шквал и треск лиловой энергии, звон клинков и скрежет рвущих плоть зубов и когтей. Их драка превратила десяток ближайших демонов в куски дымящейся плоти, а другие более магической природы рассеялись в дым и были унесены ветром. Я упорно пытался удерживать Абракс Масуда в стороне от магов и стрелков из баллист, и от нас тоже. На стенах начинались драки, он уже обращал друзей во врагов, Рано или поздно он сумеет сломить и мага, и тогда нам наверху будет бойня». Похлопав Эву по укрытому доспехами плечу, я шагнул вперед, приготовившись атаковать. Я вонзился в разум вражеского тирана, нанося удар и человеку, и королеве скарабусов. Их защита выдержала, но они ощутили меня и теперь точно знали, где я. «Мы — Ситарис!» — громко прокричал я, чтобы слышали защитники на стенах. «И мы — человечество! Знайте, ублюдки-скарабусы, этот мир наш, а вы просто древняя грязь, которую мы сотрем со своих башмаков. Я плевал и на вашу королеву, и на вашего самозванного бога. И не только плевал, а им, похоже, понравилось». У меня остались фрагменты видений Огарима, и я отправил их Абраксмасуду, дополнив изображением парящей желтой струи. Ответ был таким, как я и надеялся. Разъяренная королева скарабусов захватила контроль над телом носителя. Вся ментальная сила Абраксмасуда обрушилась на меня, как лавина. Пусть удвоенная, но без опасной ловкости мага. Я терпел, стиснув зубы, и чувствую себя так, будто песчаная буря обдирает с костей плоть. Это было необходимо, чтобы дать возможность городу действовать. Я не мог продержаться долго, но кричать и выказывать слабость перед защитниками означало бы обречь мир на уничтожение. До нас добралась первая волна демонов, стая из 8 ловких и быстрых клыкастых псов в багровой чешуе. Эва бросилась к ним, ее молот безжалостно и умело крушил головы. Лайла прикрывала ее, метала ножи во всех, кто выжил, и добивала упавших. Люди на стенах ощутили, что хватка старшего тирана слабеет. С новой яростью натянули луки и обрушили на врага смертоносный дождь. Стена щитов Скалгрима приняла стрелы на себя, воины в передних рядах пали. Несколькими дальними выстрелами были поражены и копейщики Союза Вольных Городов, идущие позади в легких доспехах. Гигантская мясистая мерзость потянулась за Эвой четырьмя скрюченными руками с остальными клешнями на концах. Эва раскрутила молот и снесла корявую голову с туши. Монстр упал, и она перепрыгнула через него к следующему в ряду. Рукоять молота погнулась от сильных ударов. Эва отшвырнула его и с голыми руками бросилась на врага. Смертоносным вихрем круша все на пути. Лайла мудро уступила ей эту роль и сосредоточилась на уничтожении остального, что лишь ранено, а не растерзано. Ей недоставало чрезвычайной магической мощи Эвы, но она была проворна и точна, и каждый ее удар смертелен. Тем не менее, враг по-прежнему шел вперед. Расчленитель с триумфальным ревом поднялся над полем боя, держа голову Равака в зубах, проглотил ее и принялся отрывать конечности и куски мяса от следующего. Его дикое победное ликование укрепило мой дух. Ненадолго показалось, что мы выигрываем, вся воля и надежда народа Ситариса сфокусировались во мне. Пытаясь поработить армию, я узнал неприятную правду о своей слабости. Потому теперь не приказывал, а протянул руку и произнес: «Вот он я!» Их сознание с радостью принимали меня, стремясь ко мне вместе с магией сотен тысяч чахлых даров. Это была облегченная версия уздара, которые когда-то связывали меня с моим другом Линосом, пусть несовершенно, но объединяя наши дары. Крохотные капельки силы от людей всего города, стремящихся уничтожить врага, стекались ко мне, собираясь в бурный поток. «Благословенные боги, это великолепно! Какая сила!» Я стал богом войны, оружием, которое боготворил целый город. Экстаз. И страдания. Я весь не старший маг, и мое тело не имеет кристалла божественного семени, чтобы с его помощью направлять так много необузданной силы. Она жгла меня изнутри, но это было божественно. Я больше не прятался, и кожа мерцала золотой энергией силы. Я горел общей пламенной яростью, безбрежной, как солнце. Воздушные крылья подняли меня над землей, и я взмыл над городом, упиваясь восторгом и поклонением моего народа. Эва с Лайлой распахнутыми глазами взирали на мою перемену. Широко раскинув руки, я объял армию, идущую разорять мой дом. «Умрите!» Тысячи зараженных скарабусом воинов, Скалгрима солдат Союза Вольных Городов и шаманов — с криками рухнули, их сознание унесло, как листья осенним ветром. Погибли сотни демонов и монстров из плоти. Их звериные чужеземные разумы даже не сознавали, что жаркая сила давит и крушит их чахлые мысли. Я настолько превзошел все, чего боялся Арканум, что не мог не расхохотаться. Вспомнил, как старуха, хозяйка таверны, назвала меня ночным кошмаром Ситариса. А сейчас я стал воплощением самых страшных кошмаров всего мира и одновременно его последней надеждой. «Я бог!» — вскричал я, и голос громом раскатился по небу. Теперь единственной угрозой оставалась облаченная в плоть старшего мага королева Скарабусов. Она не казалась чрезмерно встревоженной. «Мелкий бог, и уж точно незрелый», — сказала она и направила руку на расчленителя, поглощенного сдиранием шкуры с последнего зараженного равака. Покров с визгом разодрался в клочья, и холодное желтое небо иного мира поглотило моего союзника-демона. Он исчез, а разрыв затянулся. Меня били всем, чем могли. Я, наполненный силой города, пренебрежительно отмахнулся. Вернее, попытался и обнаружил, что не так непреодолимо силен, как меня убеждала магия. На миг положение стало безвыходным. Я оказался зажат, как в тисках. Две невероятно могучие воли старались прорваться через мою защиту. Тиран-человек и королева Скарабусов атаковали с ошеломляющей скоростью и невероятной силой. Я все глубже втягивал в себя магию простого народа, и люди на стенах падали от напряжения. Я спустился на землю, поскольку пришлось сосредоточиться только на том, чтобы не дать им проникнуть в мое сознание. К нам приблизился облаченный в мантию Абракс Масуд. Защитники города наносили удары, но ему был нужен только я. А стрелы и магия отскакивали от невидимой сферы. Его атаковали Эва и Лайла, но маг небрежно отбросил их одним взмахом руки, и они покатились по камням и трупам демонов. Лайла потеряла сознание, из-под разорванной маски потекла кровь. Сунув руку в карман, я извлек и швырнул магическую бомбу в морду мерзавца, но разорвавшийся шар огня лишь опалил защищенное одеяние. Его тело изменялось и укреплялось магией больше тысячи лет, и от наших бомб тут, похоже, толку мало. Едва он подошел достаточно близко, я ударил его ножом по глотке. Он попытался отбить удар голой рукой и зашипел, когда клинок нанес глубокую рану. Во мне пела сила и жажда крови. Но все вдруг оборвалось. Другой рукой тиран стиснул мое запястье и раздробил кости. Расчленитель выпал из онемевших пальцев. Мое ментальное сопротивление зашаталось, а с ним вместе и вера целого города, наблюдавшего за сражением. Льющаяся в меня сила истощалась вместе с их верой. Меня ждала смерть. Мы проигрывали, и целый мир вместе с нами. Человечество станет расой рабов, если вообще выживет. Абракс Масуд начал вскрывать мой разум. Темная рука обхватила мне горло и притянула к себе. «И ты тоже станешь Скарабусом!» «Не везет мне!» Мельком я заметил на зубчатых стенах Киллиан. Она подняла руку, и старший тиран пошатнулся, захлебываясь рвущимися из него телесными жидкостями. Он сплюнул кровь и рассмеялся. Плоть успокоилась. «Хорошая попытка, девчонка!» Одной мыслью он принудил Киллиан с криком выцарапывать собственные глаза. Из последних сил я пнул его прямо по яйцам. Он выпучил глаза, и секундного замешательства хватило, чтобы Киллиан исчезла из вида, потеряв сознание, но живая. Враги давили, проникая в мой разум, внутри поднималась паника. Осталась единственная возможность, безумная и нелепая, как раз то, что надо. Эва с трудом поднялась на ноги, наши взгляды встретились. Она двинулась мне на помощь, на верную смерть. Сунув руку в карман, я сжал в пальцах оставшиеся куски заговоренного камня, а потом впустил врагов внутрь и позволил им победить. С торжеством полной победы они прорвались сквозь мою разрушенную защиту. И тогда моя ловушка захлопнулась. Опустились стены, запершие их внутри моего тела. Маг и королева Скарабусов растерялись, но прежде чем они сумеют вырваться, у меня было несколько мгновений на то, чтобы действовать. «Ты дурак!» — усмехнулся Абракс Масуд, когда я достал из кармана магические бомбы. «Этого недостаточно для уничтожения моего тела!» «Не твоего! Нет!» Я всегда говорил, что героизм убивает, но никогда не собирался уходить в одиночестве. Улыбнувшись Эви, я сунул бомбы в рот и прикусил, что есть сил.